Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этот день все крещенные, все, кто хотя бы одним этим таинством связаны с Церковью, приходят в храмы, чтобы взять богоявленскую воду. Так ли приходят, как приходил народ из Иерусалима Иудеи и всей окрестности Иорданской, принимая крещение покаяния от Иоанна, исповедуя грехи свои. Как Иоанн говорил приходившему креститься от него народу, так Церковь говорит почерпывающим крещенскую воду о покаянии, об обновлении нашего крещения. Покаяние – второе крещение. Чтобы не в суд или во осуждение мы принимали эту великую святыню на восставление грехов и в радость жизни вечной. Проповедь Иоанна сосредоточена на самой сути веры, ибо покаяться значит отвергнуться греха и обратиться к Богу. Он говорит о перемене сердца, но знает, что грех проникает во все сферы жизни – религиозную, нравственную, общественную, политическую. Он твердый реалист, всегда видящий правду и ложь, зовущий к всенародному покаянию, к тому, чтобы наша молитва была связана с каждодневной нашей обыденной жизнью. Что делать сборщикам налогов, как вести себя воинам, каждому человеку? У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Как это предельно просто и как понятно должны быть эти слова в сегодняшней России. Не говоря уже о том, что смерти был предан предтеча за обличение разврата. Как написано у пророка Исаии, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Это о сердце сокрушенном и смиренном, но и всякий дол нищеты и горя да наполнится, и всякая гора и холм гордости и богатства да понизится, кривизна всей жизни да выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». Святой Иоанн – предтеча, бесстрашный проповедник и обличитель нечестия, какое бы место оно ни занимало в обществе, в государстве и в церкви. Смелое слово его обращено к вождям народным, к первосвященникам, к ученым богословам, которых он называет порождениями ехидны. В его изображении они бегут от гнева Божия, как змеи из загоревшегося поля. Весть о спасении обращена не только к Израилю, не только к тем, кто называет себя чадами Авраама. Бог силен из камней сих и замертвевших в язычестве людей воздвигнуть детей веры. В эти дни мы слышим слово суда над нашей Россией, над нашей Церковью, над нами. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Святой Предтеча говорит, что Бог отсечет от себя избранный им народ за его неверие и призовет других, чтобы обратить их к жизни веры. Мы видим, как подобное совершилось с русским православным народом, когда большинство его оказалось вне церкви, и еще не такое увидим. Бог приходит на землю, чтобы отделить добро от зла. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Обличение предтечи относится ко всем приходящим на Иордан, и к нам ко всем сказано каждое слово Его. Ибо открывается гнев Божий с неба, говорит апостол Павел, на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Не о явном только нечестии идет речь, но о всяком без исключения грехе. Бог посылает нам скорби земные, чтобы пробудить нас от сна и беспечности. Но пока мы не осознаем, что из каждого греха вырывается пламя вечного огня, мы не поймем, что нуждаемся в спасении. Однако мы погибаем, и эта гибель более страшная, чем все, что может быть на земле. Над всеми нами тяготеет иная, ничем вовеки неустранимая угроза, более страшная, чем самые страшные беды, грядущие на землю. И сегодня Церковь говорит, что преждевременно слово о Божьей любви. Если вначале не развенчана ложь, будь то совсем неплохо можно устроиться, и не расставаясь с грехом. Благодушие проповеди о любви не избавит людей от безразличия к истине, от холодности сердца и мечтательности. Пламя гнева Божия пылает вокруг нас, и гневом исполнено слово предтечи. Как нам, грешным людям, понять этот гнев? Гнев человека не творит правды Божией, потому что к нему всегда почти примешивается наша плотская эгоистическая ревность. Однако предтеча от того, что он прошел через огонь покаяния, стал гласом Божиим. Но у всякого, даже самого грешного человека, подлинное отношение к жизни начинается с возмущения злом как таковым. Мы не можем объективно и равнодушно рассматривать зло просто как факт. Необходимо отвержение этого зла, которое, сколько есть у него сил, до последнего будет отстаивать свое право на существование. Примириться со злом значит быть побежденным злом. Во святом и живом Боге это отвержение зла не только открытая и наглая агрессия его в сегодняшнем мире, но и в самых малейших его проявлениях неумолимо. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Невозможно, чтобы это отвержение оказалось хоть сколько-нибудь ослабленным ради ложно понятой любви к Богу и человеку. Всякий компромисс со злом есть посягательство на святое величие Божие и на достоинство человека. Мы просто не сознаем смертельной опасности, в которой мы находимся. Дом, где мы живем, зажжен с четырех углов. Наша жизнь охвачена пламенем вечной смерти. Что нам делать, куда бежать от огня, от всепожигающего праведного гнева Божия? Нас может спасти только правда. Вся правда, вся праведность, а не часть ее. Достаточно одной искренней правды, чтобы все загорелось с новой силой. И потому Христос говорит: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Святой Иоанн Предтеча возвещает крещение Духом, бесконечно превосходящее его крещение водой. То, чем крестит Иоанн, вода, то, чем будет крестить Христос, Дух Святой. То, что мы принимаем в крещении, в богоявленской воде, сам Дух Святой, божественная любовь. Но в праздник Богоявления, всякий раз, когда мы устремляемся к Христовой любви, перед каждым из нас, перед всею Церковью стоит предтеча. Прежде покаяние, потом любовь. Прежде страх Божий, очистительное огненное страдание, суд очищающий, потом утешение Христовой любовью. Как принять утешение от утешителя, тому, кто оскорбляет его? Невозможно покаяться перед Богом, отвергая требования совести и правды, понятные некрещенному человеку. Только творящему дела покаяния открывается, что вода — это дар, который нельзя ничем заслужить, который стоит крови Христовой. Это новый наш с Богом завет. Покаяться — значит жить жизнью, которую Бог предназначил для нас. Глас вопиющего в пустыне для того, чтобы не было пустыни, а был божественный сад. От него же ядши живы будем, не яко же Адам умрем, как недавно исповедовали мы. Аминь.